Глава 33. Гай. Это незаконно и аморально хотеть кого-то так. До дрожи и боли во всем теле. Кати слишком мила и слишком сексуальна сегодня, и это жутко соблазнительно. Дикая кошка наедине при всех, как маленький и ласковый котенок. И этот котенок умеет показывать коготки. Ехать до города домой просто не хватит сил и терпения. Кати такого же мнения. С приема бесследно исчезаем. Как проносимся через обширную территорию клуба, не помню. В сознании остается только хрупкая ладошка Катерины в моей ладони и заразительный смех с плутоватой улыбкой на чувственных губах. Как поднимаемся на лифте, тоже мимо сознания. Все в огненно-красном тумане желания, и мозг, в котором трубят фанфары, просто ни черта не соображает. Единственное, что для меня остается в этот момент — желанная девушка и голод. Зверский голод, что разрывает изнутри, выворачивает наизнанку все чувства, все, что так долго копились эти дни без нее. Месяцы, когда я тихо закипал, видя постоянно желанный образ во снах и наяву. Думал, рехнусь, совсем поеду крышей, но, твою мать, как же сейчас охеренно круто осознавать, что она здесь, со мной. Трясущимися руками открываю ключ-карты двери, мы буквально вваливаемся в номер люкс, не прерывая жадные поцелуи. В кромешной темноте номера слышны только наши стоны и тяжелое дыхание. Легкие горят от нехватки воздуха, но я не в силах отпустить ее хотя бы на мгновение. Моя ладонь в ее волосах сжимает затылок, не давая ей правой возможности сбежать. Не теперь, когда я увидел этот ответный огонь, что горел в ее взгляде. Моя. Сегодня. Моя. И всегда будет моя. Прижимаясь к стенам, сшибая по пути вазы, стулья, не разрывая поцелуя, чисто машинально добредаем до спальни. Главное ли она или нет, плевать. Мне нужна кровать, и она подо мной, остальное ерунда. Руки Кати нетерпеливо стягивают с меня пиджак, отшвыривая в другой конец комнаты и ловко расстегнув все пуговицы на моей рубашке, ее ладошка тянется к ремню на брюках. Я припадаю губами к ее шее, на которой нервно бьется венка, и, прихватывая кожу зубами, чуть оттягиваю, улавливая тихий стон наслаждения. Стон, который музыкой звучит в моей голове. Да, чертовски приятно видеть ее такой в моих руках. Пока пытаюсь задрать тяжелый подол ее пышного платья, подбираясь к попе, скорее чувствую, чем слышу, как слетает с моих штанов ремень. Звенит, растягиваясь, собачка на молнии, и Кати, прикусывая губу, запускает ладошки под мою рубашку. Царапает ногтями по торсу, заставляя мышцы пресса сжаться под ее ладонями и сжимает плечи, впиваясь ноготками. «Я хочу тебя, Макс!» — шепчет девушка, и остатки самообладания летят к чертям. Разворачивая ее к себе спиной, трясущимися руками расстегиваю молнию ее обалденно сексуального платья. Платье, которое я хотел снять с первой же минуты, что увидел на ней. «Ты невероятная, детка!» — шепчу, целуя в плечо и стягивая с нее эту дорогую тряпицу. «Моя!» — бьется мысль в голове. «Тысячи раз моя!» Черный атлас падает нам под ноги, и девушка переступает на носочках, разворачивается ко мне и, не теряя ни секунды, прижимается. Ее ладошки на ощупь находят и тянут за брюки, заставляя снять, избавиться от последней одежды, откидывая к чертям надоевшие и ненужные тряпки. По коже бегут разряды тока, иголками вонзаясь в сознание. Ощущать ее, касаться ее вот так — это невероятно. Это кажется чертовски правильно. Это будоражит, распаляет. Ее мягкая нежная кожа под моими ладонями — этот доверчивый, темный от желания взгляд, смотрящий на меня снизу вверх. Эти губы, что она искусала от нетерпения — мой личный ад. Наркотик, которого мне всегда будет мало. Накрываю ее припухшие от поцелуев губы своими, подхватываю на руки и укладываю на мягкие простыни, навалившись сверху и придавливая ее миниатюрную фигурку к пружинистому матрасу огромной кровати. В номере темно, но я вижу ее до мельчайших деталей. Куляя ладонями по телу, как слепой, рассматриваю ее руками, целую в подбородок и тут же кусаю, зарабатывая пару царапин на спине от впившихся ноготочков. «Макс!» Выгибается Кати подо мной, провокационно упираясь в гудящий член, который просто разорвет скоро от желания оказаться в ней. Боль такая, что простреливает в мозг и в глазах темнеет. Но я нахожу в себе силы притормозить наше безумство всего на мгновение и отстраняюсь, пробегая взглядом по потрясающей картине, что замерла подо мной. Раскрасневшиеся, волосы спутаны, разметались по простыне, прически как не бывало, горошины сосков на упругой груди призывно торчат, и я наклоняюсь, целуя, слегка прикусывая вершинку. Играя языком, ставлю смачный засос, всасывая кожу. И таких будет десятки. И сотни сегодня. Моя. Исследую губами миллиметр за миллиметром, сжимаю в руках, впиваясь пальцами до синяков, блуждая руками и губами там, где раньше мог только мечтать, целуя, лаская, обжигаясь от ощущений. Внутри все полыхает, а сердце сходит с ума, ударяясь о грудную клетку. Как долго я ждал этого момента. Она нужна мне. Вся. Безоговорочно. Целую в ложбинку между грудей, сжимая ладонью полушарие, и слышу то ли стон, то ли всхлип. Кати завозилась подо мной, отираясь об член, который уже давно, с самого начала грёбаного вечера, готов к действиям. Прижалась, намекая на продолжение. Вот только не бывать этому. «Не так быстро!» «Макс, давай мы...» Прикусываю кожу на идеально ровном животике, целуя там, где набито то самое тату. «О!» Стонет девушка, еще сильнее прогибаясь в спине и запуская ладошку мне во волосы. «Давай, давай вернемся к прелюдии потом!» Слышу хриплый смешок, понимая, какая это пытка для нее. «Но нет...» «Сладкая, это моя маленькая месть за все те дни и адские ночи, что ты не выходила из моей головы. Я раздвигаю ее сногсшибательные ножки и тяну за резинку кружевных трусиков, избавляя от последней преграды между мной и заветным местечком. Поднимаю взгляд и встречаюсь с ее черным и диким, растерянным и восхищенным». Целую внешнюю сторону бедра, медленно подбираясь туда, где мечтал оказаться с самого первого дня нашего знакомства. «Гай!» Но договорить она не успевает, вскрикивает наслаждение, когда мой язык оказывается у нее между ног. Мокрая, горячая. Удобнее устраиваюсь между ног девушки и начинаю сладостные муки, грозя взорваться к чертовой матери. Ее ладошка у меня в волосах направляет и абсолютно бесстыдно прижимает ближе. Это невероятно. Никакой секс, что был в моей жизни раньше и в сравнении не идет с тем, что происходит со мной сейчас. В голове нет мысли, они все улетучились, оставляя одну. Сделать ей приятно. Хочу ощущать, как бьется в сладком спазме ее тело. Хочу целовать и ловить губами громкие стоны наслаждения, когда она кончит. Целую, ласкаю языком клитор, прикусываю, и уже и сам на грани. Твою мать! Кровь приливает к члену, в паху просто огонь. «Макс, я хочу тебя, Макс!» Кричит девушка, запрокидывая голову, тянет меня на себя. Я поднимаюсь, и Катя обхватывает ногами, сцепляя лодыжки у меня на спине. «Моя!» — вырывается абсолютно неосознанно. «Невероятная!» — шепчу на ушко. «Вредная!» — сил терпеть больше нет, подминаю под себя девушку. «Моя!» Движения становятся резкими и дерганными, Кати выгибает спину, и одним сильным толчком я вхожу в нее. Глубоко, заполняя до предела, из груди вырывается рык. Узкая, идеальная. Нахожу ее приоткрытые на выдохе губы и ловлю ее стон, начиная двигаться внутри, растягивать, заставляя принять меня всего. Ускоряя темп и медленно доводя нас до вершины блаженства. Кати стонет, сильнее сжимая ноги у меня за спиной, до боли впиваясь в ребра, подстраиваясь под ритм. Я нахожу ее губы и целую, жадно, долго, упиваясь их сладостью, их ненасытностью, устраивая игру языков, задавая темп, хозяйничая у нее во рту и повторяя движения наших тел. Руки девушки царапают спину. Продолжая движение внутри нее, спускаюсь губами к шее, к груди и, обхватив губами сосок, всасываю и прикусываю нежную кожу. С каждым движением наших тел, что так идеально понимают друг друга без слов, разрядка подступает все ближе. По спине проходит разряд, пробегая вдоль позвоночника, напрягая все тело. В яйцах огонь, а все нервы натянуты до предела, и с последним ударом внутрь я чувствую, как она сжимается вокруг меня, вскрикивая, комкая простыни. Катя выгибается, достигая вершины, и это становится последней каплей. Я ударяюсь последний раз и, прорычав ее имя, кончаю. Звезды в глазах и стук в висках. Целую, ощущая, как сильно сжимаются ее руки у меня на шее, прижимая к себе и щекоча сбившимся дыханием. Секунда, две, три. Сердца несутся в один ритм, и в комнате слышно только наше тяжелое дыхание. «Все в порядке», — шепчет Кати спустя время. «Что?» Плохо соображаю и с трудом перевариваю услышанное. «Песок, — говорю, — не сыплется», — выгибается бровка на раскрасневшемся лице. «Я проверила», — шепчет забияка, притягивая меня за шею и прикусывая подбородок. А я смотрю на эту довольную моську и не знаю, то ли плакать от счастья, то ли отшлепать эту симпатичную задницу, чтобы больше не думала так долго держать меня без секса. «Это мы еще только начали», — перекатываюсь на спину, утягивая девчонку за собой. «Нужно проверить лучше». «Макс», — смеется Кати, и, забираясь на меня верхом, объявляет раунд номер два.